Мы много разговаривали. Остужев любил вспоминать то время, когда он все слышал, бывал на людях, посещал все театральные премьеры, и он, молодой актер Московского малого театра, получил почетное право бывать за кулисами Большого театра. Неторопливо вспоминая прошлое, Остужев говорил: